Глава 21. С чистого листа. Олег налег на весла с удвоенной силой. Чудесное возвращение к жизни Дмитрия, на которое он уже не надеялся, воодушевило его. Казалось, что теперь все будет хорошо. Едва очнувшись, Дмитрий потянулся за второй парой весел, лежавших на дне лодки, но Олег ему не позволил. «Даже не вздумай. Только что вернулся с того света. Не хватало еще обратно загреметь». Сердито и вместе с тем радостно воскликнул он, отбирая у него весла. У лодки, найденной Олегом в самолетном ангаре, имелся мотор, однако попытка его завести не увенчалась успехом, хотя топлива в баке было достаточно. Олег налил его из канистры, обнаруженной в багажном отсеке. Возможно, для запуска мотора стоило приложить чуть больше усилий, но Олег не хотел тратить на это время, думая о своих товарищах, оставшихся в той части острова, где началась вулканическая активность. Каждая минута промедления могла стоить им жизни. С тех пор, как Олег самовольно покинул их, нарушив приказ капитана, прошли почти сутки. Капитан был прав, не позволяя ему и всем остальным подниматься в горы. На склонах не было живого места от трещин, змеившихся повсюду. Камни рушились прямо под ногами, и Олег преодолел горную гряду лишь чудом, не свернув себе шею и не провалившись в пылавшие жаром горные глубины. А ведь он был самым молодым и сильным из всех. Возможно, поэтому ему и удалось уцелеть. Совершив опасный переход, Олег почти отчаялся найти Дмитрия. Он тщательно обследовал местность в той стороне, куда удалился инженер, и не обнаружил никаких его следов. Блуждая в поисках и уже подумывая о возвращении назад, Олег набрел на руины китобойной базы, ставшей в последние годы туристической достопримечательностью. Его осенила идея смастерить плот из досок, которые в изобилии валялись вокруг разрушенных стихией построек. Конечно, одних досок было недостаточно, требовались инструменты и крепеж, но Олег помнил, что внутри зданий валялось множество разносортного хлама, и он понадеялся отыскать там что-нибудь подходящее для своей цели. Повернув к базе, Олег наткнулся на Дмитрия. Тот лежал под каменным валуном и выглядел как человек, о ком говорят, краши в гроб кладут. Готовясь к тому, что перед ним давно остывший труп, Олег, тем не менее, обнаружил слабый пульс на холодном посиневшем запястье Дмитрия. Взвалив себе на спину тяжелое, словно отлитое из бетона тело, он направился к развалинам китобойной базы, держа курс к одному из корпусов с развороченными стенами. Внезапно со стороны моря налетел шквальный ветер. Казалось, некто невидимый, злобный и могущественный пытался его остановить. Пыльные вихри закружились на его пути бешеным хороводом, не позволяя приблизиться к постройкам. Пространство наполнилось жутким заунывным скрипом. Это зашатался самолетный ангар, расположенный немного в стороне. Огромные ворота, занимавшие почти все пространство фасада, распахнулись и слетели с петель. «Вот и готовый плот, не надо ничего сколачивать», — подумал Олег, решив, что в качестве плота можно использовать половинки ворот, наложив их друг на друга. К несчастью, полотно ворот развалилось на отдельные доски от того, что во многих местах высыпался крепеж. Но разочарование вскоре сменилось радостью. Олег нашел лодку. Суденышко выглядело ветхим, но все же это была настоящая лодка, а не какой-нибудь самодельный плот, над созданием которого пришлось бы еще повозиться. Жаль, что мотор не завелся, но Олег рассчитывал, что Федор Борисович сумеет его воскресить, ведь он был непревзойденным знатоком по части моторов и механизмов. Укладывая Дмитрия на дно лодки, Олег с тяжелым сердцем вглядывался в его восковое лицо, переживая, что тот находится без чувств слишком долго. Он даже приоткрыл ему веки в надежде увидеть реакцию зрачка, но в глазах инженера не мелькнуло и крошечной искорки жизни. Отчаливая от берега, Олег почти не сомневался, что когда придет момент причаливать, в лодке рядом с ним окажется бездыханное тело. Дмитрий очнулся так внезапно, что у Олега от удивления едва не выпали из рук весла. До того невероятным показалось ему, что человек, жизнь в котором едва теплилась, выглядит вполне бодрым и даже собирается грести. Однако самым удивительным было то, что Дмитрий не поинтересовался, как он очутился в лодке и куда они плывут. Казалось, ему известны все события, происходившие с ним во время его беспамятства, и даже больше. У Дмитрия был такой ясный и уверенный взгляд, словно он наверняка знал, какое будущее его ждет, и оно его полностью устраивало. Подтянув вверх разъехавшуюся молнию комбинезона, Дмитрий спрятал под ней кулон в форме звезды, видневшейся в вырезе. Олег удивленно моргнул, заметив эту вещицу, похожую на древний артефакт и совершенно не вязавшуюся с обликом простого инженера. С его языка готов был сорваться вопрос о том, зачем Дмитрий нацепил этот нелепый с виду амулет, но Олег сдержался, решив, что сейчас не самый подходящий момент для обсуждения безделушек, и есть вопросы поважнее. «Как самочувствие? Ничего не болит?» — запоздало спросил он. Дмитрий повел плечами, подвигал конечностями и ответил с улыбкой. «Суставы хрустят, зараза, а так ничего, есть надежда дожить до старости». Олег рассмеялся. «Ну ты везунчик. Когда я тебя тащил, то, честно говоря, опасался, что у тебя могут быть переломы, и такая транспортировка еще больше тебе навредит. Бог уберег». Дмитрий задорно подмигнул ему и взялся таки за весла, возразив на его протесты. «Говорю же, я в норме, а вдвоем грести гораздо быстрее будет. Наши там заждались нас, наверное». «Это точно». Кивнул Олег и больше не спорил с Дмитрием, подумав, что зачастую на деле люди оказываются совсем не такими, какими кажутся на первый взгляд. Бухта, приютившая людей, спасшихся с затонувшей яхты, готовилась исторгнуть их в кипучее море вместе с куском суши, отсеченным от берега огненной пропастью. Видимо, ей было мало просто выдворить разжалованных гостей, и она глумилась над ними, швыряя в них раскаленные камни, которые скатывались с гор и падали в море, поднимая столбы пара. Картина происходящего, открывшаяся перед Олегом и Дмитрием в момент, когда лодка обогнула выступавшую в море часть берега и зашла в бухту, заставила их заработать веслами на пределе своих возможностей. Корпус лодки быстро нагрелся, и к нему стало невозможно притронуться. Спасали деревянные сиденья и настил на днище. Горячие брызги, поднимаемые веслами, летели в лицо, оставляя красные пятна ожогов. С берега донеслись крики. Люди, заметив лодку, оживились и энергично замахали руками. Кто-то начал рыдать, кого-то охватил безудержный смех. Олег пересчитал их и с облегчением выдохнул. Все живы. И тотчас мелькнула тревожная мысль, выдержит ли утлая суденышка девятерых человек. В техническом паспорте, найденном Олегом в багажном отсеке лодки вместе с канистрой, в графе «вместимость» было указано 12 пассажиров. Однако, кто знает, вдруг изъеденный ржавчиной корпус попросту развалится под большим весом. Оказалось, что это не единственная опасность. Люди едва не перевернули причалившую к берегу лодку, ринувшись к ней всем скопом. К счастью, Борис Федорович успел взять ситуацию под свой контроль и организовал посадку, распределяя пассажиров лодки так, чтобы не нарушить ее равновесие. Он единственный сохранял незыблемое спокойствие и сел в лодку последним. Поочередно обняв Олега и Дмитрия, он поблагодарил их за спасение, а затем сам взялся за весла. Вторую пару весел он предложил Винни как самому молодому члену группы после Олега, чтобы выбившиеся из сил спасители смогли наконец перевести дух. Когда лодка отчалила от берега, небо залилось закатным багрянцем, словно его опалило дыхание древнего вулкана, проснувшегося под островом. Огромный кусок скалы откололся и рухнул в воду, подняв волну, которая стремительно вынесла лодку из бухты, а затем раздался звук, похожий на протяжный предсмертный вздох поверженного исполина. Казалось, вздохнул сам остров. Эта часть суши, давно висевшая на волоске, наконец отвалилась и пошла ко дну. Медленно ползущая по воде облезлая лодчонка, глубоко просевшая под весом 9 человек, спустя пару часов после отплытия от острова Десепшн резво помчалась по волнам, задорно стрекоча мотором, который ожил благодаря магическим действиям Федора Борисовича. Иначе как магией это нельзя было назвать, ведь для обычного ремонта требовались инструменты, которых у него не было. На вопросы, как ему это удалось, он лишь невозмутимо отмахивался и говорил, что ничего особенного не сделал, лишь вычистил из пазух вековую пыль, там, где смог достать. У острова «Энтерпрайз», который к утру появился на горизонте рядом с наполовину затонувшим китобойным судном «Губернатор», стоял на якоре какой-то большой корабль. Не лайнер, но намного крупнее яхты. На берегу суетились люди в униформе спасателей. Поначалу это навело путешественников на мысль о том, что суета связана с расследованием исчезновения яхты «Элис», но по мере приближения лодки к берегу для всех стало очевидно, что там произошла ужасная трагедия. Наотмель рядом с берегом виднелся обгоревший корпус яхты по форме и габаритам, похожий на яхту «Цезарь». Многие вспомнили, что слышали взрыв, когда очнулись и обнаружили себя связанными в своих каютах, но из-за шока и стремительного развития событий не придали ему значения, а потом и вовсе забыли о нем. Теперь же ни у кого не возникало сомнений в том, что взрыв произошел на яхте «Цезарь», и обгоревший корпус на отмеле — это все, что осталось от компактного, но изящного экспедиционного судна. Спасатели заметили приближение лодки и собрались у берега, поджидая прибывших. Из последовавшей затем беседы выяснилось, что капитан круизного лайнера, проходившего мимо острова «Энтерпрайз», заметил сгоревшую яхту и сообщил об этом в экстренные службы Ушуаи, а оттуда информацию передали на корабль спасателей, совершавший рейс в связи с другим случаем и находившийся неподалеку от этого места. В каютах «Цезаря», расположенных под палубой, спасатели обнаружили обугленные трупы и теперь ожидали прибытия полиции и журналистов. Борис Федорович, в свою очередь, поведал им историю о трагической судьбе вверенной ему яхты «Элис», которая потерпела крушение и затонула по вине сумасшедшего шамана, убившего к тому же двоих человек. Капитан выдвинул предположение, что пожар на «Цезаре» тоже дело рук этого шамана, и спасатели поддержали его версию. Затем они предложили всем прибывшим пройти на их корабль, чтобы получить квалифицированную помощь, подкрепиться и отдохнуть. Олег не мог думать об отдыхе. Все это время Зоя не выходила у него из головы. С того момента, как он узнал о ее исчезновении, она занимала все его мысли. Олега радовало то, что ей удалось покинуть яхту раньше, чем все началось, и она не испытала весь этот ужас, который произошел с остальными. Однако теперь, когда опасность миновала, Олег не находил себе места. Где она сейчас? Наверняка ведь направилась в порт Лакрой, но вот удалось ли ей туда добраться? Будь его воля, он бы немедленно организовал поиски Зои, но об этом нечего было и мечтать. Спасатели вряд ли согласятся начать поисковую операцию прямо сейчас. Они ждут полицейских, которые еще неизвестно, когда появятся, ведь путь из Ушуаи не близкий, а тем временем Зоя, возможно, замерзает где-то. Олег не находил себе места из-за предчувствия, подсказывавшего ему, что Зое нужна помощь, и завтра, возможно, будет уже поздно. Во время обеда ему кусок не лез в горло. Хотелось вернуться в старую лодку, найденную в самолетном ангаре, и помчаться в антарктические дали по остывшим Зоиным следам. Промаявшись пару часов в каюте в тщетных попытках уснуть, Олег понял, что больше не в силах себя сдерживать, и отправился на палубу, чтобы оценить обстановку. Убедившись, что никому до него нет дела, он пересел в старую моторку, трофей с острова Десепшн, которая была пришвартована рядом с кораблем спасателей, и уже собирался дать газу, как вдруг на палубе появился Дмитрий с рюкзаком, перекинутым через плечо. Махнув Олегу рукой, чтобы привлечь внимание, он быстрым шагом приблизился к борту, перегнулся через край и сказал: «Подожди секунду, я сейчас спущусь». Олег застыл в недоумении. «Составлю тебе компанию», — пояснил Дмитрий в ответ на его вопросительный взгляд. «Спасибо, но не стоит», — ответил Олег, не скрывая досады. «Теперь незаметно исчезнуть не получится». «Долг платежом красен», — не сдавался Дмитрий, намекая на то, что обязан ему своим спасением. «Ты даже не спросил, куда я направляюсь», — грубовато буркнул Олег. «Догадываюсь. И капитан тоже, кстати. Это он отправил меня за тобой. Попросил удержать от опрометчивого шага». «Впечатляющая интуиция», — с иронией воскликнул Олег и вновь подумал о том, что Дмитрий не так прост, как пытается казаться. «Ты не волнуйся», — продолжил Дмитрий. «Я уговорил его не препятствовать тебе и дал слово, что отправлюсь вместе с тобой. Он согласился, так что мы можем стартовать спокойно». Больше не возражая, Олег молча наблюдал за тем, как инженер спускается по трапу и устраивается на скрипучем сиденье напротив него. Вскоре лодка помчалась по волнам с невероятной для своего преклонного возраста прытью. Олег выжал газ до отказа и молился, чтобы старая посудина не развалилась раньше, чем они доберутся до порта Лакрой. Ветер обжигал лицо, глаза слезились от пронзительной белизны льдин и айсбергов, сверкавших повсюду от яркого солнца. Олег сосредоточенно всматривался в антарктические просторы, цепляясь взглядом за каждое движущееся пятнышко, однако всякий раз это оказывались представители местной фауны — тюлени, пингвины или еще какие-то крупные птицы. Олег понимал, что искать Зою в этих ледяных лабиринтах равносильно попытке найти иголку в стоге сена, но его не покидала уверенность, что он обязательно ее найдет. Как только они встретятся, он никуда ее больше не отпустит. Олегу казалось, что Зоя не станет протестовать. Он догадывался, что Макс исчез не только из жизни Зои, но и из ее сердца. Когда она рассказывала о своем парне, Олег заметил в ее голосе горечь обиды. Вероятно, ей тяжело было сознавать, что Макс отправился искать мифическую страну, понимая, что очень рискует, но при этом не подумал о том, каково будет ей, если он не вернется. Скорее всего, Зоя так отчаянно бросилась на его поиски не потому, что ее толкнула на это безумная любовь, а из чувства долга. Так считал Олег, надеясь на то, что любовь Зои к Максу давно угасла, и ее сердце свободно. Он был бы счастлив занять там место. Однажды и навсегда. Погрузившись в свои мысли, Олег напрочь позабыл о своем попутчике, но тот вдруг активно зашевелился, напомнив о себе. Откинув огромный капюшон, Дмитрий порылся в своем рюкзаке, выудил бинокль и, поднеся к глазам, принялся осматривать линию берега, пунктирной ниточкой, петлявшую вдали среди айсбергов. «Давай-ка поворачивай!» — воскликнул он, словно заметил что-то достойное внимания. Посмотрев в ту сторону, Олег разглядел оранжевое пятнышко, прилипшее к большой плавучей льдине, примерно в десятке метров от них. Сердце ёкнуло. Уж очень это было похоже на кусок ткани, а цвет совпадал с цветом Зоиного рюкзака. Приблизившись к льдине, Олег и Дмитрий обнаружили целую россыпь похожих кусочков вперемешку с ошметками резины, в которых без труда угадывались останки шлюпки. «Рули к берегу!» — распорядился Дмитрий, вновь вооружаясь биноклем. «Левее, левее бери!» «Что там?» — хриплым от волнения голосом спросил Олег. «Удачное место для высадки!» Ответил тот, но Олегу показалось, что выбранное Дмитрием место ничем особенным не отличалось, и чтобы высадиться на берег, им не требовалось забираться так далеко. Однако он не стал спорить. У Дмитрия был вид человека, который знал, что делает. Мало того, Олегу казалось, что Дмитрию известно, где находится Зоя, хотя рационального объяснения подобному предположению он не находил. Это предположение окрепло и превратилось в уверенность после того, как они сошли на берег, и Дмитрий, даже не осмотревшись, сразу устремился к скалистому ущелью, закованному в толстый ледовый панцирь. Олег едва поспевал за ним, недоумевая, но ничего не спрашивая. Он чувствовал, что Дмитрий неспроста так спешит. И не ошибся. На дне ущелья лежала Зоя. Заметив крошечную фигурку, съежившуюся среди льдов и камней, Олег сразу понял, что это она, хотя и не мог разглядеть ее лица, почти полностью скрытого под капюшоном. Ущелье заливал солнечный свет, и было не так уж холодно, чтобы замерзнуть насмерть, но Олега охватил страх от мысли, что Зоя лежит там уже давно. Обогнав Дмитрия, он опустился перед ней на колени, перевернул ее на спину и бережно обхватил ладонями ее холодное белое лицо. Она не шевелилась. Плотно закрытые веки даже не дрогнули. Усевшись рядом с ней на землю, Олег приподнял ее и устроил на своих вытянутых ногах, прижав к себе, как ребенка. Нужно было проверить ее пульс, но он оттягивал этот момент, теша себя надеждой, что она просто спит. Какое-то время он разглядывал ее шею, но, заметив, что ни одна вена не вздрагивает от тока крови, отвел взгляд. Внутри у него колючим комом начала разрастаться злость на собственное малодушие, и страх постепенно отступал под ее натиском. «Зоя!» — позвал Олег и, собравшись с духом, прижал пальцы к ее шее с левой стороны. Ничего. От переохлаждения пульс бывает очень слабый, не так-то просто его найти. Подумал он, не позволяя отчаянию завладеть его разумом, и снова позвал ее уже громче. «Зоя!» Его голос сорвался. Уверенный в том, что все кончено, Олег прижался лбом к виску Зои, и вдруг замер от странного видения. Ему почудилось, что от шеи до пояса в теле Зои зияет дыра, а в ней пустота, огромная, как космос. Его сердце забилось чаще, по спине пополз неприятный холодок. Пустота была жуткая и неправильная, ее хотелось заполнить теплом, светом, собой. Олег готов был отдать всего себя без остатка, готов был исчезнуть, лишь бы затянулась дыра и вернулась Зоя. Эти мысли пугали его своей абсурдностью, но сердце подсказывало, что дыра в теле Зои — не его фантазия. Она действительно существует, и Зоя не сможет с ней жить. Никто не сможет, потому что такие дыры несовместимы с жизнью. Повинуясь необъяснимому интуитивному импульсу, Олег крепко сжал Зою в объятиях, зажмурился и представил, как отдает ей все тепло своего сердца и весь свет своей души. Перед мысленным взором возникла картинка, похожая на кадры из фантастического фильма. Он увидел, как волнообразные потоки, теплые и сияющие, выходят из него, окутывают Зою и просачиваются в ее тело. Ему даже стало щекотно от движения этих потоков. не в мыслях, а по-настоящему, а потом он почувствовал, как проваливается куда-то. Воображение нарисовало ему бескрайний луг, по которому бежали зеленые шелковистые волны, колыхавшиеся от ветра травы. Над лугом висело огромное солнце, неровное, и все в белых прорехах, словно было нацарапано неумелой детской рукой. Ярко-синее небо, исчерченное хаотичными карандашными штрихами, усеивали кривобокие растрепанные облачка. Над небом и солнцем тянулась идеально ровная черта, за которой чернела бескрайняя пустота, такая же, какую Олег ощутил в теле Зои. Он всмотрелся в пустоту, чувствуя, что Зоя там, и позвал ее. Его крик прокатился над лугом и заглох во мраке. Олег крикнул снова и прислушался. Вначале было очень тихо. Лишь высокая трава шелестела на ветру, а потом послышались голоса. Очень много голосов, словно где-то гудела стотысячная толпа, но при этом все говорили одно и то же, и поэтому множество голосов сливалось в один. Толпа сердито бормотала что-то неразборчивое, и на этом фоне ярким аккордом звучал нежный и умоляющий девичий голос. Олег весь превратился в слух, пытаясь разобрать слова, но мог лишь угадывать их. Ему показалось, что толпа сказала: «Тебе пора идти, Зоя, тебя ждут». Девичий голос, очень похожий на голос Зои, мягко возразил: «Но так нечестно, Макс, мы ведь даже поговорить толком не успели». «Зоя, ты обещала», — проворчала толпа. «Ты дала слово, что вернешься, как только я скажу, что тебе пора». Олег не был уверен, что правильно понимает смысл слов, но имя Зоя звучало вполне отчетливо. Вероятно, Зоя находилась где-то там, за чертой. Однако ведь если он слышит ее, значит, и она должна его услышать. Набрав полную грудь воздуха, он закричал в черную пустоту, заглушая бормотание стотысячной толпы. От собственного крика зазвенело в ушах, а перед глазами вспыхнули звезды. Луг, солнце, небо и темнота за чертой на мгновение исчезли, потонув в сиянии звезд. А когда картинка вернулась, на лугу у самой черты стояла Зоя. Она в изумлении озиралась, словно не понимала, как здесь оказалась, а потом заметила Олега, улыбнулась и неуверенно зашагала к нему. Не преодолев и десятка метров, она почему-то остановилась. Расстояние, разделявшее их, казалось Олегу огромным, но все же он был рад тому, что Зоя немного отдалилась от опасной черты. «Ну, наконец-то!» — в изнеможении выдохнул он сорванным до хрипоты голосом. «Я уж думал, что никогда тебя не дозовусь». Зоя не ответила. Вскинув голову, она посмотрела на солнце, сощурившись от яркого света. Ветер подхватил ее длинные волосы, растрепал на множество прядей, а потом сплел из них пышную косу и перебросил через ее плечо. Зоя провела рукой по волосам, глубоко вдохнула, прикрыв глаза, и замерла. «Прощай, Зоя, живи, люби и будь счастлива», прошептала позади нее стотысячная толпа. Зоя повернула голову, словно хотела посмотреть в темноту за спиной, но передумала и лишь кивнула с легкой улыбкой, а потом уверенно пошла вперед. К Олегу. На зеленом лугу начали распускаться нарисованные цветы. Корявые, неказистые, с разноцветными лепестками и очень яркие. Невидимый художник не жалел на них красок, словно они были для него гораздо важнее, чем трава, небо и солнце. Цветы появлялись не на всем лугу, а исключительно перед Зоей, словно указывали ей путь. Дмитрий стоял в стороне, глядя на Олега и Зою. Он не хотел им мешать. Зоя только что чудесным образом очнулась после того, как Олег долго выкрикивал ее имя, отказываясь верить в ее гибель. Она растерянно моргала и что-то спрашивала у него, время от времени вскидывая брови, словно удивлялась чему-то. «Макс? А кто такой Макс?» Донесся до слуха Дмитрия ее громкий возглас. «Она его не помнит», — догадался Дмитрий. «Видимо, потеряла память». Приблизившись к ним, он дождался, когда Зоя его заметит, и сказал: «Ну что, с воскрешением, отважная путешественница. Как самочувствие?» «Спасибо, Дмитрий. Кажется, я в порядке. Руки-ноги шевелятся. Только вот не понимаю, как я здесь очутилась». «Не помнишь?» — переспросил он, отметив про себя, что его имя она не забыла. «Нет, все прекрасно помню, и как собиралась, и как плыла на шлюпке, а потом ее разорвали тюлени. И домик помню, где ночевала, как пришла сюда, тоже помню. Вот только не помню, «Зачем?» — в последней фразе прозвучало неподдельное отчаяние. «Олег утверждает, что у меня были планы разыскать своего парня по имени Макс, но я не знаю, кто это». Ее взгляд скользнул вправо и остановился на прозрачной ледяной глыбе, подпиравшей склон ущелья. «Смотрите, там замерзший человек! Я помню, как нашла его. Боже, я помню, что называла его Максом, но я его впервые вижу. Ох, кажется, я сошла с ума». «Нет, Зоя, скорее всего, у тебя частичная амнезия, вызванная клинической смертью», — предположил Олег. «Когда я нашел тебя, твой пульс не прощупывался». «Странно. Почему же я помню все остальное? Помню всех своих попутчиков с яхты, Снежанну, Винни, Эльзу. Помню капитана и Кока. Всех помню, кроме этого самого Макса. Разве так бывает?» Она заворочилась, пытаясь подняться на ноги. Что-то зашуршало в нагрудном кармане ее комбинезона. «Письмо!» — потрясенно произнесла Зоя и расстегнула замок молнию. В ее руках появился сложенный в четверо листок. Она развернула его, но не успела прочитать. Внезапный порыв ветра вырвал письмо из ее пальцев и понес вдаль и ввысь. Зоя ахнула. «Что ж, наверное, так будет лучше», — сказал Дмитрий, скрещивая руки на груди. Металлическая звезда, спрятанная у него под одеждой, слегка вдавилась в тело. «Тебе выпал шанс начать жизнь с чистого листа.